Глава 17. «Объясни. Не люблю загадки и сюрпризы, а тут как раз что-то такое намечается». «Не напрягайся, да просто все. Я ведь старший военветфельдшер. В отставке, конечно, но звание к старшему лейтенанту приравнивается. А раз меня к отряду прикомандировали, то я считаюсь временно призванным. Ну и получается, что я старше всех по званию в отряде остался. Лейтенант наш к капитану РКК приравнивается. Ну а я за ним», — усмехнувшись, пояснил Макаров. «А у меня немного отлегло». «Понятно. И что теперь планируешь делать? У вас почти 30 человек выбило, раненые на руках». «Да черт его знает. Тяжелый у нас только один, как раз лейтенант. Остальные двое, один в ногу, второй в плечо. Придем в лагерь, будем думать. По-хорошему бы назад надо идти, а с другой стороны, мы бандитов тоже хорошо потрепали. Двое ушли, но 8 человек уже не бойцы». «Да, вот, кстати, кроме троих ваших раненых, есть же еще и пленные. С ними-то как?» Продолжаю я задавать вопросы. «Да уж, задачка», — загрустив, задумался Макаров. «Я их толком не смотрел, бойцы привязали, не до того мне было. Приду в лагерь, гляну». Стихийный лагерь на месте боя больше напоминал собой цыганский табор, чем стоянку боевого отряда Красной Армии. Вдоль узкой полосы свободного от растительности берега стояли плоты и изрешеченные пулями дощанки староверов. Лодки все в крови, уже притопленные от того, что масса пробоин оказались ниже уровня воды. В свободном пространстве между плотами суетились бойцы, горели небольшие костры и даже стояла одна палатка, поставленная прямо у кромки воды. В этой палатке только лежать, уж очень крутой склон получился. Трупы бойцов были сложены на два плота. К ним-то мы и направились со своей скорбной ношей. «Дядька Иван, там лейтенант очнулся, вас спрашивает». К Макарову сразу же бросился один из бойцов, который крутился возле палатки. Точно, санитар, на это указывала брезентовая сумка, перекинутая через плечо бойца, на которой был вышит белый круг с красным крестом внутри. «Ну, пойдем, племянничек. Сколько раз я тебе уже говорил, Никитин, что я товарищ старший военветфельдшер для тебя. Чего непонятно?» Устало грызнулся Макаров на бойца. «Понял, дядька Иван, больше не повторится. Ой, виноват, так точно, товарищ старший военветфельдшер». Молоденький боец густо покраснел и вытянулся по стойке смирно. «Тьфу на тебя! Пошли! Будь рядом! Будем решать, что с ранеными делать!» Макаров обернулся ко мне и сказал. «Ты, Кирилл, пока тут побудь, не уходи, пожалуйста! Очень тебя прошу! Мне бы твои советы не помешали!» «Стой! Сразу один совет! Выставляйте караулы прямо сейчас! Один на ту сторону и один на этом берегу, дальше в лес, примерно метров на 100! Помнишь же, что в прошлый раз случилось? Тем более, что ротмистра вы упустили!» «Твою мать! Совсем из головы вылетело! Спасибо, Ильин!» Словно из ниоткуда появляется знакомый казах с русской фамилией. Сейчас Ильин не строил из себя туповатого дикаря. Передо мной стоял собранный и опытный боец со злыми глазами и сжатыми губами. «Илюха, поступаешь в распоряжение товарища Найденова. Он что делать скажет. А ты бойцов поднимешь и сам проконтролируй, чтобы сделали быстро и как следует. Понял? Да не переживай ты так. Все нормально с твоим Азаматом будет. Немного ногу покорябало, выздоровеет». Макаров с санитаром скрылся в палатке, а я объяснил Ильину задачу. Внимательно меня выслушав, начальник кавалеристов молча кивнул головой и унесся выполнять мое распоряжение. После слов Макарова, что какой-то там Азамат, видимо, один из раненых, поправится, Ильин заметно приободрился. Уже через несколько минут сдвоенные караулы стали выдвигаться на те точки, что я обозначил Илье. А один из плотов заняли сразу четверо бойцов и погнали его на противоположный берег. Подойдя к одному из костров, я уселся на какой-то мешок и тупо уставился на огонь, положив на колени карабин, который так и остался у меня. Макаров даже не заикнулся о том, чтобы я сдал оружие. Черт, надо валить отсюда. Нахрена мне нужны проблемы, если у меня своих вагон и маленькая тележка? Как следует все обдумав, я решил, что уйду сразу после разговора с Макаровым. Да и ему буду советовать уходить. Бойцов у него, конечно, еще достаточно, но нет ни одного командира. Куда тут рыпаться? Тем более ротмистр смог уйти. И, судя по всему, вообще не пострадал, если смог в одиночку двоих бойцов убить, тем более одного в рукопашной схватке. Он сейчас злой, и так-то он человек неуравновешенный, а сейчас вообще взбесится. Я с ним еще раз встречаться точно не хочу. Этот до конца пойдет, если будет нужно. И один со всем отрядом воевать будет. «Товарищ Найденов?» От мысли меня отвлек давечный санитар, который подошел ко мне от палатки. «Там вас товарищ Макаров зовет. Просит к палатке подойти. Срочно!» «Зачем?» Безразлично спросил я. «Лейтенант наш очухался, хочет с вами поговорить». «Тьфу!» — сплюнул я вязкую слюну в костер. «Еще этого не хватало». «Ладно, веди». Я с трудом встал и побрел за убежавшим вперед санитаром. Чего там этому чекисту от меня понадобилось? О своем здоровье и жизни лучше бы подумал. Нет же, тягает меня, вместо того, чтобы спокойно помереть. Маленькая брезентовая палатка. В такой только двое или трое лежа поместится, а сейчас в ней четыре человека. Лежащий на ворохе одеял бледный и худой мужик с перетянутой бинтами грудью. Макаров и мы с санитаром. В палатке полутьма, душно. Зачем ее поставили? Хватило бы навеса. Лейтенанту сейчас и так тяжело дышать, это сразу видно. А в этом брезентовом домике даже мне воздуха не хватает. Взглянув на раненого, я тут же перевел взгляд на Макарова. Что-то я разочарован в его способностях как медика. Кто же так человека с простреленной грудью устраивает? Лейтенант лежит на спине, и грудь ему явно просто перебинтовали, без всяких там изысков. Губы и ногти синие. При вдохе вместе раны отчетливо слышится звук всасываемого воздуха. Есть же элементарные правила оказания первой помощи при таких ранениях. Он что, о них не знает? Хотя он же ветеринар. В таких ситуациях любую животину проще пристрелить, чем вылечить. С трудом прошипел лейтенант и закашлялся. Из его рта выступила светлая, пенящаяся мокрота. «Посади его!» – зло сказал я Макарову. «Хотя я и не жду ничего хорошего от нашего разговора, но сил нет смотреть, как человек мучается. Нельзя человека с пробитым легким на спину класть. Пусть сидит, и на ту сторону, где раны, его наклонить надо. Ты хотя бы входное отверстие ему закрыл, чтобы воздух туда не поступал? Да вы же его угробите! Дай санитарную сумку!» «Помогай! Быстро, мать вашу!» Никто не посмел мне возразить. Быстро срезав бинты, я осмотрел лейтенанта. Два отверстия, входное и выходное. Хреново. Тут нужно срочно в операционную. Но облегчить страдания раненого в наших силах. «Ты!» — указал я на санитара. «Пулей дуй к бойцам и найди мне противогаз или два куска кожи. Если не найдешь, можно даже голенище от сапога. Только спиртом обработай. Бегом!» Пока санитар бегал, я, накрыв своими ладонями раны, держал их плотно прижатыми к телу пострадавшего. «При ранениях в грудь, Ваня, надо положить на рану какой-либо непропускающий воздухоматериал и только поверх него сделать давящую повязку, которая фиксируется вокруг грудной клетки. Резина от противогаза как раз подойдет. В случае, если как тут имеется и выходное отверстие, его тоже надо закрыть». Санитар вернулся быстро. Не жалеючи, полив кусок рыжей кожи, который он притащил и разрезав его на две части, я с помощью Макарова закрыл раны и плотно перебинтовал грудь лейтенанту. Руку со стороны раны подвязал треугольным куском ткани, завязав ткань на шее. По моей команде раненого вынесли на свежий воздух и усадили, прислонив спиной к стволу растущего на берегу дерева. «Ему явно легче», — сказал Макаров, наблюдая, как лейтенант, забыв про мое существование, жадно глотает воздух. «Это ненадолго. Если будет ерзать, или если мы рану плохо закрыли, то через рану в легкие будет проникать воздух. Там повысится давление и возникнет сдавливающий пневмоторакс. Его в больницу срочно надо. Если будет задыхаться, надо будет снять повязку и придумать что-то в виде клапана, чтобы воздух из раны не выходил, а при вдохе в рану не попадал. Лейкопластырь есть?» «Откуда?» – удивился Иван. «Я только про него слышал, даже видеть не доводилось». «Жаль, был бы лейкопластырь, можно было бы клапан сделать. Там ничего сложного. Закрываешь рану куском резины от противогаза, края заклеиваешь пластырем таким образом, чтобы один из уголков остался свободным для выпускания воздуха, и он как клапан работать будет». «В Испании научился?» – тихо спросил меня Макаров. Я молча кивнул головой. «А чего я ему еще сказать могу? Что нас учили этому на военной кафедре в институте? И потом кучу лекций по оказанию первой помощи прочитали во время войны на Кавказе? Пусть будет Испания». Тем временем лейтенант почти продышался. Его взгляд приобрел осмысленное выражение. Надолго ли только? «Подойдите». Хрипло и с одышкой говорит мне лейтенант. «Предъявите ваши документы». «Егоров, я же тебе говорил про Кирилла. Он свой, наш, советский. Он жизнь тебе только что спас. И мне!» – взорвался Макаров. «Какие документы? Нет их у него. Я тебе все подробно рассказывал». «Арестовать!» – синими губами шепчет неблагодарный засранец, смотря на меня злыми глазами. «Да, выяснение». «За что? Ты можешь хотя бы мне пояснить?» – нервно повышает голос Макаров. «По твоим показаниям он убил двоих бойцов Красной Армии, хотя мог убить руководителей банды. Сощурив глаза с паузами, говорит лейтенант. «Тут еще разобраться надо, кто он, враг или нет. Отобрать оружие и под арест. Выполняйте, Макаров!» «Он бредит, у него явное помутнение сознания. Да и потом, Егоров ранен, и я теперь тут командир!» Растерянно оборачивается ко мне Макаров. «Я же смотрю на лейтенанта. Ты понимаешь, что если бы я просто ничего не делал, ты бы умер от удушья уже через час. Я мог вообще сюда не приходить. Ты умрешь, это только вопрос времени. До госпиталя и хирургов несколько дней пути. Даже если мы будем с Макаровым делать все как надо, то ты умрешь от инфекции. В рану попали обрывки гимнастерки и нательной рубахи. Ее надо чистить. Ну и это тоже не важно. Мне тебя не жалко, а жалко мне вот этих пацанов, которых загнали в лес и оставили без командиров. Это только твоя вина. Ты в ответе за то, что у них нет опытных проводников, и за то, что в тайгу взяли молодых и неопытных бойцов из Средней Азии, которые лес видели только на картинках. У них не было шанса. Сколько человек по твоей вине погибло? 30? Ты враг и предатель. На кого работаешь, собака? Отвечать! Я начал разговор спокойно, а в конце уже просто ору. Стоит, падла, одной ногой в могиле, а ведет себя так, как будто он хозяин мира и властелин вселенной. Вот и делай после этого добрые дела. «Да, я...» Пытается что-то сказать мне лейтенант. Ему явно не хватает воздуха. «Головка от патефона ты! Враг народа! И долг каждого гражданина Советского Союза, таких как ты, врагов, изобличать и пресекать их преступную деятельность!» Ты настолько привык, падла, к безнаказанности, что забыл, что в соответствии с Конституцией гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту, иначе как по постановлению суда или с санкцией прокурора. Ты, твою мать, где-нибудь тут видишь прокурора? Или, может быть, я в армии, и меня может командир мой арестовать? Так вот, сукин ты сын, я не в армии, и ты не мой командир, так что пошел в жопу, Макаров! «А, да!» Макаров с санитаром смотрели на меня, открыв рты, и не перебивали. «Я бы, Макаров, на твоем месте этого деятеля бы арестовал. Из-за него задеба погиб. Из-за него все ваши проблемы. А я ухожу. Никто из вас, товарищи бойцы, не имеет права меня задерживать. Ну а если все же решитесь, то на одного или двух бойцов у вас станет меньше. Счастливо оставаться, а я пошел». Задебу я, конечно, зря сюда приплел. Лицо Макарова аж перекосилось, но я был зол, и сейчас мне надо было рвать когти. Неизвестно еще, как Макаров себя поведет. Да и лейтенант этот, вон как пыхтит, вот-вот воздуха наберет и ляпнет что-нибудь еще. Прихватив по дороге лежащего из какого-то костра кусок сала и пачку пшеничного концентрата с сухарями, я быстро пошел в лес. Это не воровство, они все мне и так должны, по самое не балуйся, а я жрать хочу. Макаров догнал меня уже возле кромки леса, один догнал. Я все равно был готов дать ему отпор и бежать, сломя голову, но фельдшер агрессии не проявлял. Он был просто взволнован и имел виноватый вид. «Кирилл, постой, давай поговорим, покурим!» Макаров на ходу достал пачку папирос и спички. Подкурив одну папиросу, он сунул весь комплект мне. Я тут же последовал его примеру и, даже не подумав возвращать ему набор курильщика, сунул все себе в карман. В горячке про спички-то я совсем забыл. «Но чего еще тебе, Ваня?» «Помнишь, я вам за дебой говорил, что так все и будет? Так оно все и случилось. Ты сейчас чего хочешь? Арестовать меня? Так вот, Ваня, я не дам этого сделать. Лучше сразу, просто стреляй», — высказал я Макарову все, что думал. «Да погоди ты, Кирилл, не буду я тебя арестовывать», — тяжело вздохнул Макаров и вытер рукавом мокрый от пота лоб. «Ух, жарко. Послушай, Кирилл, лейтенант снова без сознания, и ты прав. Он не жилец. Не сможем мы его до госпиталя дотащить. Так что я тут командир, а я тебе в обиду не дам. Ты за меня жизнью рисковал. Неужто ты думаешь, что Иван Макаров такая неблагодарная подлюка?» «Люди разные бывают. Некоторые ради своей никчемной жизни и мать родную продадут. А вообще, ты о последствиях подумал? Тот же твой санитар весь разговор слышал. Сдаст тебя и поедешь по этапу. Или вообще лоб зеленкой смажут». «Это еще зачем? Лоб зеленкой мазать?» – удивился Макаров. «Чтобы инфекцию не занести, когда пуля в лоб попадет», – охотно разъяснил я Макарову свое выражение. «Скоро так будут говорить все. Именно из этих лет такое выражение и вошло в обиход советских граждан. Да и дело тут не в том, что приговоренным к расстрелу чем-то лоб смазывали. просто зеленкой на трупе умершего или расстрелянного заключенного номер арестантский писали. Вот и думал народ, что это обязательная процедура перед расстрелом, но было-то все уже после смерти, а вот прицепилось. «Тьфу на тебя! Никитин будет молчать, он парень толковый и добрый», – убежденно говорит Иван. «Может, оно и так, конечно, но даже такой толковый и добрый разболтает все на первом же допросе, если коснется», – подумал я. «Ладно, Ваня, говори, чего хотел». Не стал я вступать в бесполезный спор с Макаровым. «Кирилл, останься, пожалуйста», – выпалил Макаров, не глядя мне в глаза. «Я один остался, а вояка из меня так себе». «Ну так уводи бойцов, Ваня. Ты знаешь, я вот уверен, что село вы сможете взять. А что потом? Половина староверов разбежится, половина в церкви запрется и подожжет ее. С таким попом, как у них, вы головешки только вместо крестьян там найти сможете. Да и бойцов у них тоже еще хватает. Без новых трупов не обойдется. Ротмистр на свободе и через несколько дней до своих дойдет. А он, сволочь, битая жизнью, поопытнее и поумнее нас с тобой будет». «Не уйдет он в село, Кирилл, да и попа у них больше нет». «Не понял, откуда информация?» «Двое пленных, которые мы взяли, разговорчивые попались. Вот Ильин их опросил, а они особо и не запирались. Один старый совсем рассказал, что попу ротмистр ноги прострелил и в горящий сарай, из которого ты бежал, закинул. А второй пленный...» Макаров замолчал, загадочно глядя на меня. «Ну, не тяни кота за подробности!» Нетерпеливо поторопил я Ивана. «А второй пленный — сын этого самого ротмистра!» «Твою мать!» — протянул я. «Павел его зовут?» «Да? А ты откуда знаешь? Хотя ты же у них был, мог его видеть!» «Да, ротмистр от этого лагеря теперь далеко не уйдет. Сына, говорят, он любит, хотя он ему и не родной. Да это же отлично! Он, считай, у нас в руках. Ради сына он на все пойдет. Даже, может быть, село без боя сдаст, если мы его отпустить пообещаем». Я возбужденно потер ладони. «А второй пленный кто?» «Силантий его зовут, но тот тоже, похоже, не жилец. Его в живот и бедро ранило. А молодому кисть раздробило, а так он в норме. Ты чего?» Макаров обеспокоенно заглянул мне в глаза, заметив, как я вздрогнул и побледнел при упоминании в разговоре старика Силантия. «Силантий как раз и помог мне бежать из плена. Он с ними не по своей воле был». «Да ты что, не повезло старику!» — равнодушно посочувствовал Макаров. Было видно, что он говорит только из вежливости. «Не повезло. Могу я его видеть?» «Пошли, поговоришь с ним. Поешь, отдохнешь, а потом решать будем. Может, и правда назад пойдем. Тогда нам, получается, по пути будет». Взял меня под локоть Макаров и повел в лагерь. Мы не успели пройти и пары метров, как в лагере один за другим раздались два выстрела из нагана. Переглянувшись, мы оба бегом бросились к тому месту, где стреляли. А стреляли как раз возле палатки, где я не так давно оставил раненого лейтенанта. То, что все очень плохо, я понял сразу. Два связанных человека со свежими повязками и простреленными головами лежали на берегу реки, а недалеко от них сидел лейтенант с наганом в руке. Силы покинули его, и он уже находился в полубреду, что-то шепча сквозь судорожные вздохи. Рядом стояли растерянные бойцы. Одного из мертвецов я узнал сразу, старик Силантий, а второй – это сын ротмистра. «Что случилось?» Макаров выбил из рук лейтенанта наган, а потом схватил за грудки санитара Никитина. «Как это произошло?» «Лейтенант в себя пришел и потребовал привести к нему пленных. Пару слов с ними перекинулся, а потом достал наган и застрелил их», — заикаясь, проговорил санитар. Я же, не обращая внимания на суету на берегу, внимательно осматривал противоположный берег реки, на котором мне померещилось какое-то движение. Да вот, там, между кустов вроде было. Только я присмотрелся, как на берег реки вышел ротмистр в своем лохматом камуфляже. Буквально секунду он стоял на виду, и наши взгляды встретились. Свой смертный приговор и приговор всему отряду я прочел на его каменном лице за мгновение, а потом фигура исчезла.